— Мечи слева, — подсказал енок. — Видишь? Вижу. Давай. — Погоди, — прошептал Урук через соседнюю дыру. — Стражница жива, дышит. Следи за ней. Если шевелится, не беспокойся. Чуть более глубокий вдох станет для нее последним. Глава десятая. Никто сильнее не любил. Ада топала ногою, притворяясь рассерженной. Со штанины ее капала вода, ноги покрылись пупырышками гусиной кожи. «Проклятая веревка!» — ругался Джаред. Он крутил и тянул, пытаясь распутать узел, завязанный в руку. «Если не найти нужный конец, веревка так затянется туже». Поэтому царь воров искал этот нужный конец, ругался. «Навязал тоже, мудрец! А вот!» Он дернул нужную петлю, и мечи посыпались на пол. Ада подхватила оружие и направилась к рабам. Каждому по мечу. Даже испуганной женщине она решительно втиснула меч в руку. Мужчины начали сразу примериваться к оружию, пробовали им размахивать. Урук подивился, как быстро они изменились. Выживет ли их вновь обретенная храбрость в схватке с нефилимами? Джован подобрал мечи, принесенные Адой. Остались еще две связки. Урук развязал следующую. — Да всех не хватит, — пробормотал он. — Не хватит, что ж поделаешь, — вздохнул Джаред. Он то и дело поглядывал в сторону тоннеля, ведущего к главной пещере. Уже четверть часа, как террасы послали к соколу, а он еще не вернулся. — Что еще надо сделать? — спросил Рук. — Факелы раздать, разделить народ на группы. Джаред ухмыльнулся. — У сокола есть план. Говорят, к вершине холма ведут два пути. Подошел енок, нагнулся за оставшимися мечами. — Енок, знаешь что-нибудь о второй дороге к холму? Енок задумался. — Да, есть старая тропа. Ей уж года три не пользуется. Вот-вот, — кивнул Джаред. — Но этот путь опасен, — продолжал енок. — Тропа крутая, стены шаткие, случаются обвалы. И мимо охраны она не проведет. Она заканчивается на вершине холма, там же, где и новая. — Сокол все учел, — заверил Джаред. — Так расскажи, в чем дело, пока сокол не вернулся. Джаред кивнул. — Ада, ты тоже послушай. Нам понадобится твоя помощь. Он нахмурился. — Если ты согласишься. — Сомневаешься? Тебе бы следовало отказаться. Девица твоего возраста должна нутром чуять дурные замыслы старика. Сокол ввел Аду в туннель. Он улыбнулся и похлопал ее по плечу. Заметил, что она волнуется. — Тут совсем близко. Не беспокойся. — Скорее бы все закончилось, — пробормотала Ада. — В какой ты группе? — В третьей. — С еноком? — Нет. Одного горняка не хватает. Нашу группу поведет пес. Урук. Я еще один, два человека. Урук надеется на нюх собаки. — Ты тоже. Я верю Уруку. Сокол промолчал. — И хорошо, — подумала Ада. Она и так сильно нервничала. Неважно, что он думает о собаке в качестве проводника. Все уже решено, и нечего впустую болтать об опасностях. — Мы сразу за еноком, — объяснила Ада. — Значит, одного человека в группе перед нами пес хорошо знает. Запах енок он запомнил. — Отлично. Урук обо всем подумает, — кивнула Ада. До главной пещеры добрались за четверть часа. Ада не торопилась, но сокол ее и не подгонял. Ей этот старик понравился.